Дорогие друзья, мне нужна ваша помощь, которая, впрочем, совсем вас не обременит, но при этом очень сильно поможет продвижению канала. Для этого вам нужно выполнить несколько простейших манипуляций. Проверить колокольчик и, если он не нажат, нажать его. А из трех вариантов выбрать все уведомления. Выполнение этих несложных действий повышает эффективность распространения материала, что для нашего канала очень желательно. Благодарю вас. Алле. Здравствуйте, звонок из Сбербанка, специалист Бадиев Артур Янусович. Разговор записывается, скажи. Почти. А вас плохо слышно, это вы? Сейчас, секунду. Угу. Внимательно. А, да, скажи вы. Почти. А, то есть? Ударение не то поставил и букву не ту поставил, а тогда... Да, вот, сообразил. Почему с первого раза не получилось? Извините, по кредитной карте у вас задолженность образовалась. 1612 рублей. Скажите, по какой причине не удалось оплатить? Денег нет. У вас задержка зарплаты? Ну, почти. А вы мне скажите, пожалуйста, мой счет арестован там или нет? Так, сейчас я уточню эту информацию. Будьте любезны. Так, данной информации не вижу, то есть, может быть, еще не пришла нам обновленная информация, но пока что нет, не вижу, что... Скажите, пожалуйста, а почему судебный пристав видит мои кредитные счета? Угу. Так, ну, эта информация для... То есть, это вопрос для судебных приставов, я как бы немного из другой организации, поэтому не могу сказать. Окей, давайте вопрос поставлю по-другому. Почему у вас номера счетов начинаются на 408, а не на 455? На это можете ответить? Номера... В смысле, какие номера? В смысле, номера счетов. Ну, все, я из вашего вопроса я все понял. Да, у вас задолженность образовалась. Я в курсе. Банк выставил требование в течение 3 дней погасить задолженность. Когда где, будете где требования? Производить? Номер входящего требования. Я их доношу до вас. А вы кто? Требования. В течение 3 дней специалист. Я представился, специалист Сбербанка. В соответствии с федеральным законом 230, статья 7, пункт 9, будьте любезны, назовите мне номер телефона, с которого вы осуществляете коммуникацию по возврату просроченной задолженности. Согласно федеральному закону 230, мы можем звонить вам... Только с абонентских номеров. Этот номер абонентский, с которого вы звоните? Да, этот номер абонентский. Назовите его. Назовите номер. Я могу его назвать. Вчера мне звонили вот точно такие же красавцы со Сбербанка. Только они звонили, представьте себе, мошенники. Звонили мне с официального номера. А почему у вас, для вас это проблема? Кто? Мы же не мошенники, мы же у вас не просим никакой информации. Да откуда я знаю? Эти долбоклюи тоже у меня вчера сначала ничего не просили. Ну я у вас ничего не буду просить, у меня для вас... А почему вы нарушаете донесение... закон? Закон почему нарушаете? Вы в курсе, что вы нарушаете закон? Мы не нарушаем закон. Да что ты ко мне говоришь мне, Ильнус, Юлдус, как вас там по имени-отчеству? Артур меня зовут. Артурович, скажите... На этой неделе погасите задолженность. Я не буду отчитываться перед незнакомым номером телефона сотового. Вы не отчитываетесь, вы просто скажите да или нет. Я не буду обсуждать свои финансовые вопросы с незнакомым человеком по сотовому номеру телефона. Звоните с официального номера. В чем проблема-то? Для большого сильного Сбербанка проблема позвонить с официального номера, что ли, или что? А в чем проблема сказать, будете оплачивать или не будете? А в том, что я не знаю, кому я это отвечаю. Ты кто? Мне вчера точно так же, вот такой же красавчик, говорил, что он работник Сбербанка, служба безопасности, у вас перевод. Он звонил с официального номера, между прочим, блин. В чем сложность-то для Сбербанка сделать то же самое? Объясните мне. Но мы же не служба безопасности, вы же прекрасно понимаете. Мы управление взыскания, мы у вас спрашиваем, когда оплатите. Короче, я так понял, что ты не готов к конструктивному диалогу и никаких ответов на мои вопросы у тебя нет. То есть ты не можешь мне ответить, почему ты нарушаешь закон, да? Я вам ответил. федеральный закон 230. Мы можем звонить с любых номеров телефона. Можете прочитать этот закон сегодня. Слышишь ты? Я знаю этот номер практически наизусть. Статья 7, пункт 9. Вам разрешается использовать только абонентские номера. Если это номер, с которого ты звонишь, абонентский, назови мне номер, потому что, допустим, у меня разбит экран, и я не могу его посмотреть. Назови мне, я по нему перезвоню и смогу убедиться, что ты работник Сбербанка, а не какой-то там мошенник. Давайте на «вы» обращаться. Мы с вами я не буду друзья. С тобой обращаться на «вы», я пока не знаю, кто ты. Убеди меня, что ты работник Сбербанка, и будем разговаривать. Окей, в соответствии с 152-м федеральным законом, будь любезен, ОГРН, ИНН, вашей организации, юридические адресы, место фактического местонахождения. Будьте любезны, гражданин. Мы находимся в городе Москва, Вавилова, 19. Это вас устраивает? Это юридический адрес, место фактического нахождения. Фактическое нахождение Вавилова, 19. Москва. ОГРН, ИНН. Этой информации у меня нет. Вот естественно, у тебя ее нет, мошенник. У работника Сбербанка все эти данные на мониторе перед собой есть. Я тогда ставлю отказ от оплаты, правильно вас понимаю? Ты можешь себе ставить там что угодно и куда угодно. Мошенник. Хорошо, я вас понял. Дебилы, блядь. До свидания. Заколебали. Ничего себе. Алло. Алло. Здравствуйте, это компания «Инвайфинансы», специалист административного взыскания Костяка Татьяна Владимировна. Разговор записывается согласно законам 230. Хангович, это вы? Да не Хангович, а Хуангович. У вас задолженность МИД-кредит, 229 дней просрочка, сумма долга 133 059 рублей 5 копеек. Требует ваш кредитор оплату произвести по данной задолженности в кратчайшие сроки. Скажите, сегодня-завтра будет платеж? А вы бы не могли бы еще там со звуком сделать? Я вас вообще не слышу. Сейчас слышите? Ну, нет, я не говорю, что я вас не слышу. Я вас слышу, но плохо просто. Очень тихо. Ой, блядь! Нет, невозможно ничего сделать. Ну, ладно тогда, что? Беда. Угу. Ага. По оплате задолженности вопрос вы как решаете? Да никак. Ровным счетом никак, да. Почему? Не хочу. Что значит не хотите? Это ваше обязательство. Но это как хочу, только наоборот. Все сложного-то. Вы не знаете значения слова «не хочу». Вы поймите, это обязательство ваше. Вы не можете сейчас выбирать, хотите вы или нет. Нет, ну это вы денежные средства получили, а обязаны их вернуть. Это-то я понял. Срок не возвращаете, возвращаете увеличенную сумму с процентами. Окей, давайте увеличенную сумму. Ну, так платите 133 тысячи 59 рублей. Так заставьте рублей. Меня. Это служба судебных приставов может вас заставить. Да, вы в суд пойдете, да? В принудительном порядке. Пойдете в суд? Ваш кредитор, конечно, отлично, может обратиться отлично, в суд. Отлично, именно может этого я и хочу. Может третьим лицам переуступить вашу задолженность. По 382. Что произошло? По 382 передать, да бога ради, давайте. Я буду считать, что вы мне эти деньги подарили вообще. Да никто вам ничего не подарит. Ну, тогда вперед в суд. Думаете, что вам спишут этот долг? Ну а по суду что вы? А по суду там уже разберемся. Денежные средства вы получили, их вы не возвращаете. А это еще доказать надо, получил я их или нет. А что тут доказывать? Ну вот я и говорю. Значит, проблем не будет, значит, мне все присудят, и я буду принудительно оплачивать, придут приставы, будут оплачивать, господи, описывать мое имущество, мои автомобили, пароходы и так далее и тому подобное. Все в порядке, значит. Давайте в суд, пойдемте. Ну почему вы не оплачиваете? Так я же вам говорю, не хочу. Ну а зачем вам нужен исполнительный лист? Хочу. А вот это хочу. Вы работаете вообще? А вот этого я вам говорить не собираюсь. Почему-то кредитор не сообщил мне вообще о том, что у нас появилось третье лицо в отношениях, нарушая 230-й федеральный закон. Что? В личном кабинете. Личный кабинет не является средством уведомления. Почему не является? В соответствии с федеральным законом 230, статья 9, пункт 1, кредитор обязан в течение 30 дней со дня передачи дело третьим лицам уведомить должника заказным письмом на адрес должника, заказным письмом с уведомлением. я ничего не получал. Или иными способами там еще? Предусмотренными дополнительным договором. У нас дополнительный договор есть? Нету. Да, в вашем договоре прописано то, что информация в личном кабинете. Если есть, очень хорошо, так, когда если вы есть такой пункт в договоре, то, значит, что вам я признаю интересно. В суде этот договор недействительным. Так что вперед в суд. Так я не пойму, вы, это вас что, освобождает от оплаты за должность? Нет, не освобождает. Долг? Ну хорошо, тогда... Что? Оплачивайте. Я не вижу, что вы не кредитору оплачиваете, ни с нами вы не общаетесь. Я не собираюсь этого делать. Я же вам сказал, идите в суд. Процесс взыскания продолжается, плавание зафиксировано, адрес Чукова, 10, квартира 1. Беспомощные, безмускульные, что вы можете сделать-то вообще, а? Что? А вы что можете делать? Все, что вы можете делать, это звонить и чесать хуйню по телефону. Просрочка 229. Да она меня не беспокоит. Вообще-то предполагается еще и личное посещение. Да и вы будете посещать? Вы с ИП финансов будете посещать? Да у вас выездной группы даже нету. Я этим не занимаюсь. Знаете что, ко мне тут недавно приезжал коллектор, я его выложил в Ютуб, над ним все ржут, он стоял и трясся, как осиновый лист. Да? Да. Ну а вам не стыдно себя было выкладывать, что у вас только дней просрочка, такая сумма должна? Ай, тетенька, вы в курсе, что 80% населения Российской Федерации имеют просроченные задолженности? Так что ничего тут стыдного не хотят нет. А вот коллег... Не хотят работать. Не хотят работать. Это ты, что ли, устроилась звонилкой, и ты называешь это работой, что ли, а? У тебя дети есть? Ожидайте негативных последствий. У тебя дети есть? Ты мне скажи, когда твоих детей спросят, а кем работает твоя маманя? Она скажет, дети скажут, коллектором. Да и все, и пиздец своему ребеночку. Его зачморят в школе. Вот и все, блядь. Коллектор, ебаный в рот. Нашла чем гордиться работой своей. Ожидайте негативных последствий. До свидания. Копите пока. Дальше долги. Пока, дура.